Пятница, 13 мая, 13:55. Москва, площадь Дзержинского. «Что?» — возмущенно всплеснул руками Андропов. «Что значит, третий день не можем найти?» «Нигде нет, Юрий Владимирович», — потерянно развел руками Чебриков. «Поисковые группы закончили прочесывание местности. Никаких следов. Машина, верхняя одежда — все на месте. А сам как испарился». «Ну, не дай бог! Не дай бог опять по бабам пошел!» — злобно прорычал Андропов, оглядывая потупившихся генералов. «Это последняя капля будет. Жену допросили?» «Да». Бледный Чебриков невольно вытянулся по стойке смирно. «Оно и позвонило позавчера днем оперативному дежурному. Последний раз видела мужа вечером 8-го, вместе легли спать, а утром не обнаружила. 2 дня выжидала, думала, что к любовнице смотал». «Так...» — Андропов выбил по столешнице какую-то дробь, что обычно делал, стараясь успокоиться, и начал твердым голосом раздавать указания. «Создать штаб, координирующий поиски. Виктор Михайлович, вы назначаетесь руководителем. Ориентировку на Калугина в погранслужбу, линейное отделение на транспорте. Группы по родственникам и знакомым. Задействуйте МВД в полном объеме, пусть вывернут своих информаторов. Опросите местных жителей, по списку всех». Он рубанул ладонью по столу и повернулся к Григоренко. «Григорий Федорович, по линии вероятных противников, оживления в резидентурах нет?» «В Москве в последние дни ничего выбивающегося из обычного порядка не было. В Ленинграде было небольшое шевеление 2 недели назад по линии ЦРУ. Судя по всему, проводили какую-то тайниковую операцию. К сожалению, это пока все, что мы можем предполагать. Мы сейчас там с ними по вашему распоряжению плотнее обычного работаем. На пятках висим». «Хорошо». Андропов поймал себя на том, что выбивает победную дробь, и резко убрал руки под столешницу. «Хорошо. Виктор Михайлович», — обратился он к смурному Чебрикову, — «найдите мне Калугина. Найдите. Срочно. Мне доклад каждые 4 часа. Все, все за работу. Борис Семенович, останьтесь». Когда за последним уходящим закрылась дверь, Андропов молча приподнял правую бровь. Иванов позволил себе также молча улыбнуться, чуть-чуть, самыми кончиками губ. «Удалось узнать, как Картер собирается реагировать на действия Вьетнама в Кампучи». Андропов, чуть усмехнувшись, направился к сейфу. «Поехали, по дороге расскажешь. Гай Раванесович форельки привез, еще вчера в Сиване плескалось. Давай на шампурах сделаем». И он многозначительно помахал в воздухе вытянутой из сейфа папкой. «Ишхан? Это хорошо». Иванов сладко потянулся и выбрался из-за стола. «Поехали. Только лимон надо захватить».